Глава 9. Подарок. О прибытии послов из Галактиса Эл узнала из общих информационных сводок. За 2 недели положение усугубилось. Голосов против было уже больше, чем за. Космофлот так и не начал собственное расследование. Разбираться в случившемся предоставили агентству. Эл выглядела мрачной. После беседы с Томом Дмитрий понял, что у них случилась ссора. Эл отказывалась объяснять подробности. 2 дня она провела в своем капитанском боксе, лежа на постели, ничем не объясняла свой отказ общаться. Молчала. Еще несколько дней она отменяла встречи. Димка на всякий случай представил отсутствие Эл как передышку. В битве наступал перерыв. Алик решил без приглашения навестить Эл. За прошедшие дни он видел ее мельком, не каждый день. Он уже оставил мысль об обещанном свидании и шел, чтобы только ее увидеть. Пусть прогонит. Сердце ныло, и он понял, что любовное томление – вещь страшная. Порой и опасная, никакой возможности сосредоточиться. От волнения он даже не осведомился, дома ли Эл. У самой двери бокса он натолкнулся на Дмитрия. Тот уже хотел войти, когда Алик оказался рядом. «Здравствуй, Дмитрий», – поздоровался Алик. Первая мысль была развернуться и уйти, но он решил, что стерпит третьего ради того, чтобы встретиться с ней. «Привет!» «Эл, нет, подождем!» Беззаботно отозвался он и впустил Алика в бокс. «У тебя разрешение на вход?» – поинтересовался Алик. «Да, Эл разрешила. Я даже жил тут несколько дней последних. Он говорил уже издали. Чувствовал он себя свободно». «Куда она делась? Творится с ней что-то?» – размышлял Димка. «Устала, наверное, бедняга. Покоя нет ни днем, ни ночью». Пока Димка по-хозяйски просматривал сообщения в информационном центре, Алик внимательно за ним наблюдал. «Никакого сообщения. Перекусить бы». Алик смотрел, как он беззастенчиво снует туда-сюда, проверяет сообщения, ставит на место вещи. «Ты, я вижу, тут вполне освоился», — заметил Алик. Как Алик не пытался с собой бороться, Димка стал для него конкурентом. Алик не мог не признать, что этот поросенок обладает завидным обаянием. Возможно, этим он и привлек его. Димка всегда нравился девушкам за добродушный нрав и остроумие. Лисий хвост умел быть романтичным, загадочным и легко общался, но никогда не был просто болтуном. Этакие 1,80 м достоинств. Сердце Алика снова заныло, а потом ему стало раздражать, что Димка хозяйничает в боксе Эл, как в своем собственном. Сейчас он ходил по боксу с заказанным куском пирога, с аппетитом жевал и по пути открыл окно, поставил что-то в шкафчик, какую-то вещь Эл, и в конце путешествия оказался рядом с ним. Дмитрию было достаточно 5 минут, чтобы понять цель визита друга. Димка еще не совсем простил его и не упускал случая сказать Алику колкость. Однажды Димка, раздумывая над теперешним положением дел, решил, что лучший выход к примирению и быстрый к тому же – это драка. Он бы с удовольствием накостырял Алику и отвел душу, извинился и простил совсем. А пока в сердце еще темным пятном сидела обида. Димка только что припомнил, как Рассел, умирая в яме, рассказал о сватовстве Алика. Эл объяснила, что это была не больше, чем игра, только Дмитрий решил проверить и наблюдал за обоими. Эл было не до амурных дел. Что творилось у нее в сердце, оставалось догадываться. А вот дружок его, старший братец, Кальки дышал неровно. Поэтому Димка при Алике вел себя с Эл подчеркнуто понебратски, за что не раз получал от нее выговор, правда, наедине. Эту встречу Димка счел удачей. Как раз вовремя подразнить братца, пока Эл не вернется. Димка развалился в кресле и стал прикидывать план мести. «Ты не стой, найди себе где сесть», — сказал он, закрывая глаза. Алик прошелся по капитанским апартаментам, сел недалеко от Димки у окна. «Шикарно», — только смог сказать он. «Хоромы», — подтвердил Дмитрий. «Хотя Эл больше подходит остров Тома». «Они поссорились?» — спросил Алик. «Я видел Тома, он озабочен состоянием ее дел. Они не общаются. Мне показалось, а тебе?» «Может, и да. Она не рассказывала», — ответил Димка. «Я предпочитаю не говорить с ней о проблемах. Ей больше заботы сейчас нужна. Она же девушка, хотя и капитан. Красивая девушка. Димка сказал последнюю фразу слащавым голосом и скосился. Алекс заёрзал на месте. Действует. Она порой бывает такой романтичной. Жаль, мало кто это знает. Тут Димка не привирал. Он действительно считал так. Будь она помягче, мне пришлось бы отбиваться от... Не только от журналистов, но и от поклонников. А улыбка... Зачем она воюет, а? Могла бы просто улыбаться этим, покорять сердца. Димка сделал проникновенное лицо и спросил. Слушай, как ты думаешь, она способна влюбиться? По-настоящему, а? Не знаю, тебе видней. Я мало общался с ней, хмуро сказал Олег. Димка решил, что зацепила. Раз ты никогда не думал о ней, как о девушке... Разве не думал? Ну, сознайся, стал цепляться Димка. Вопрос был провокационным. Он изобразил на лице глубокую заинтересованность и уставился на Алика горящими карими глазами. Алик сжал кулаки, потом разжал, справился с собой. «Да, я так думал», — откровенно ответил он. «Я считаю, что недостоин ее. Вот ты другое дело». «Этак у нас ничего не выйдет», — подумал Димка. Он шумно вздохнул, встал с кресла и прохаживался перед Аликом. Он решил подлить масло в огонь. «Однажды я...» Он не договорил. Специально. Алекс сжал пальцы. Ну, одним словом. Ладно, не стоит говорить слишком личное. Во время полета много что случилось. Ты болван, Алик, если не замечаешь, какое чудо ходит рядом. Ну, признайся, ты же тоже в нее влюблен. Что значит тоже? Спросил Алик грозно и даже привстал. Да, я понимаю, если бы не твоя ошибка, ты, возможно, попытал бы счастье. Я же видел, ты приходил прощаться, когда мы улетали, и я заметил этот томный взгляд. Тебя это не касается, отрезал Алик. Как это не касается? Брось. Мы оба знаем, что оно для нас значит. Нехорошо взваливать на плечи девушки бремя выбора. Димка решил допекать Алика до последнего. И что же ты предлагаешь? Алик встал. Я предлагаю тебе отказаться от всех притязаний на нее. И таким образом никто не будет в обиде. Если у тебя, конечно, есть претензии, то ты их выскажи. Только в твоем положении. Димка не договорил. Алик кинулся к нему, вцепился в его плечи и тряхнул очень сильно. Димка чуть не потерял равновесие. «Эл не вещь, чтобы ее делить», — возмутился Алик. «Ты себя слышишь? Жаль, она тебя не слышит. И ты смеешь предлагать такое?» «Смею». «Вижу я, как ты крутишься вокруг нее», — съязвил Димка. Не строй из себя святого. Я? На себя посмотри. Вьешься ужом. Ух ты, лицемер. А ты трус, рявкнул Димка и получил долгожданный удар. Дальше все пошло как по маслу. Они сцепились. Еще пара-тройка сильных ударов. Он ответил, как полагается в таких случаях, от души. И они повалились на пол. Алик оказался более ловок. И еще и зол, и Димка понял, что переиграл. Бороться с Аликом всегда было нелегко. Димка оценил, что за время полета немного ослаб, а друг поколотит его без усилий. Но он решился не сдаваться. Сначала Димка не хотел бить его по лицу, но Олег разбил ему нос, но, кажется, не сломал. Тот Димка дал волю накопившейся обиде и уже орудовал кулаками всерьез. Он одолел таки Алика, повалил на спину и собрался наградить его целой серией ударов. «Не смей!» – услышал он резкий оклик. И узнал голос Эл. Она возникла вовремя. Димка спровоцировал драку, а как закончить ее, довести до логического завершения, еще не придумал. Она не церемонилась, схватила Дмитрия за шиворот и дернула. Димка не стал сопротивляться, подчинился, встал на ноги. Алик поднялся, хмуро посмотрел на обоих. «Я пойду», — сказал он, облизав разбитую губу. «Сядьте оба!» — рявкнула Эл. «Закрыть выход!»